Глава 6. 1. К тому времени мутная волна доносов, кляус и слухов от Туренска докатилась до центра страны. И в печати стали встречаться нелестные для Мышецкого отзывы. Вот некоторые из названий этих фельетонов. «Камер-юнкер на распутье», «Тащи и не пущай», «О соловьях-разбойниках в Уренской губернии». Особенно нападали на него за изгнание из приюта для сирот преснопамятный Б.Б. Люденсгаузен фон Шульц. «Эта почтенная дама», — писалась в одной газете, «более 30 лет прослужившая на ниве народного образования, презревшая удобство и блеск светской жизни, вдруг выкидывается на улицу нашим держимордой». Редакция, стоя на страже справедливости, не боится назвать его имя читателю. Это князь М. Потом эта волна отразилась от границ с Россией и перекатилась даже в иностранную прессу. Турецкие газеты, откликаясь по поводу курдо-армянской резни, писали тогда, что турки не понимают тревоги русских по случаю расправы с армянами. Если у них в России есть некий мышецкий паша, который творит в своем уренском пошалыке неслыханные зверства. Министерство внутренних дел оштрафовало издателей газет на крупные суммы. Одну из газет закрыли вовсе. «Вы не должны обращать внимание на подобные дрязги», успокаивали князя из Петербурга. «Правительство всегда будет поддерживать на местах власть имущих». «Благодарю», — сказал Мышецкий, «но я уже изгажен». Впрочем, это он сказал только себе. Никогда еще не служил он с таким упоением, как именно сейчас, когда изо дня в день его обливали помоями. Задуманный им план постепенно отливался в законченные формы. Не был до конца выяснен только вопрос с султаном Самсырбаем. Откажет он или уступит в земле, которую владеет от щедрот мифического Аллаха. Главный же козырь в руках Мышецкого, спекуляция землей с колонистами, был сильно побит особым мнением сенатора Мясоедова. Но «С волками жить, по волчьи выть» Сергей Яковлевич спрятал это мнение под сукно. Навестив Блохопулова на его даче в Заклинье, Мышецкий многое утаил от губернатора, сказал только одно. «Симон Гераклович, пришло время сажать киргизов на землю. Хватит им по степи болтаться». «Что вы, батенька мой», — рассмеялся Блохопулов. «Да никогда киргиз не сядет на землю. Попробуй посадить, так он в Китай удерет. А они ведь подданные его величества. С вас же изыщется». «Сядет», — ответил Сергей Яковлевич. «Сядет киргиз на землю, как миленький. И не садится он потому только, что земли-то у него много, а своей нету. Дайте ему кусок, закрепите права. Сядет». «Ну и что же он будет делать?» «Хлопок, садоводчество и шерсть. Вот удел, как мне видится, будущего киргизского племени». Горло Волхопулова в оправдании болезни было обмотано косынками. Говорил он нарочито хрипло, часто откашливался в бумажку и, скомкав, швырял эти бумажки вокруг себя. «Прожектор вы, батенька», — сказал он, клокоча жиревшими бронхами. «Помню я вот, как вы, был еще молоденник, и так уж мне хотелось проекты писать. 2 сочинил даже, на гербовую бумагу истратился». «Ну и как же?» Симон Гераклович тускло посмотрел на своего помощника. «Взгрели», — ответил просто. «Каждому сверчку по своему шестку. И правильно. Что вы на киргизят-то смотрите? Любите вы их, что ли?» «Нет. Ну и плюньте. Жена есть? Вот и любите ее, пока она молода и красива. А остальное, тьфу, яйца выеденного не стоят. Возвращаясь от губернатора, Мышецкий раздумывал об усыплении старости. Нет, конечно, он тоже не избежит познания этих недугов, застоя мысли, ожирения интеллекта, затвердения сердца. И потому именно сейчас, пока он молод, надо сделать как можно больше хорошего, честного, полезного для людей. И ему вспомнилось неожиданно, забытое давнее. И уж отечество признание гремит нам, шествуйте, сыны. Коляска, пронырнув под воротами, вкатилась в город. Вытянулся городовой у первого кабака, и под копытами горцующих лошадей застучали булыжники новенькой мостовой. Стало на миг почему-то печально. Сколько было истрачено пылу и слов только на то, чтобы заставить людей уложить один к одному булыжники. Ну, вот он и приехал. Ничего не скажешь. Гладко, спокойно, как по маслу. А дальше что? Боже, вздохнул Мышецкий печально. А что великого я смогу вспомнить под старость? Тррр, ответил кучер. Приехали. Едва он шагнул из коляски, как его сразу же оглушил рев голосов, визги баб, детский плач. Мышецкий заткнул уши мизинцами, и два пристанских жандарма, размахивая кулачищами, пробили перед губернатором тесный коридор, быстро сомкнувшись за его полусогнутой спиной. В конторе пароходной пристани Сергей Яковлевич не сразу отыскал Кобзева, зажатого у стола толпою переселенческих старост, которые умоляюще прижимали к груди свои переломленные шапки. Иван Степаныч при появлении Мышецкого спрятал платок весь в пятнах крови. «Да нет же пароходов!» — расслабленно убеждал он. «Сверху еще не спустили! Вывезем! Здесь не оставим!» Мышецкий велел старостам убираться и спросил у Кобзева. «Кажется, грузите? Какая партия?» «Читинские только». «А больных много?» «Там отбирают, прямо на трапе. Студенты». Сергей Яковлевич вышел из конторы, и старосты, затоптав ногами цигарки, сразу же обступили его, галдя. «Ваше благородие! Нас как ды! Эван поистрепались! Детишек хороним, деньжата усей схарчили, помираем!» Мышецкий прошел через них глухо и слепо, выдрав полы своего пальто из грязных армаков и чуек. А на пристани творилось что-то невообразимое. Лохматая, трясущая своими пожитками, яростная толпа ломила по сходням на барже. Под напором тел хрустели поручни. Рискованно прогибались над водой доски сходин. Орали поднятые над толпой младенцы. «Андрюха!» — взлетел чей-то вопль. «Не выдавай!» «Не пущают!» «Кто не пущает?» «Флотский держит!» «Ванька, где ты?» «Ванюша!» «Господи, спаси нас, Царица Небесная!» Мышецкий остолбенело наблюдал эту картину издали. Люди, ослепленные стародавней мечтой, готовы были проломить каменные стены. Где-то за лесами, за горами, в дымке золотых надежд лежала счастливая землица. Мужик получит там целых 15 десятин. 3 года не будет страдать от налогов. Оттуда его и не возьмут в солдаты. Там нет станового и помещика. «Ломи!» — кричали читинские. «Гуртом, родимые!» И толпа наседала, медленно заполняя собой трюмы баржи. Старухи тянули внуков, болтались головенки детишек, расправив груди, перли вперед раскрасневшиеся мужики и парни. И, как сверкающее знамя будущего уюта и благополучия, проплывал над головами чей-то ярко начищенный самовар. Сергей Яковлевич с трудом перебрался на палубу. Полупьяный матрос, щелкая на счетах, пропускал мимо себя переселенцев. Люди, как мешки, сваливались через черную утробу баржи, а матрос, знай себе, звонко отбивал на костяшках. 215-й, 216-й. Эй, баба, не напирай, а то сейчас в воде заиграешь. Два студента-медика, стоя у входа на трап, хватали детей. Один привычно задирал голову ребенка, жестко стискивал ему челюсти. От боли ребенок раскрывал рот, и тогда второй студент лез ему в горло деревянной дранкой. «К свету!» — орали медики. «Шире! Шире!» Ребенка, если он оказывался здоров, тут же отбрасывали в сторону трюма. И тут же хватали за голову другого. «Шире! Шире!» «Так, следующего!» Но иногда, расцарапав дранкой горло, кричали. «Эй, чья девочка? Твоя? Сходи обратно, скарлатина!» «Следующего! Шире! Шире!» Мужицкое брахло летело обратно на берег. Толпа сминала под ногами ватрушки, купленные на последние гроши. Хрустела позолотой иконки, взятой в дорогу. И тогда костлявая баба, уже близкая к безумию, впивалась когтями в голову девочки, выла истошно. «Проклятая! И на что же эта мука такая? У всех дети как дети, а ты? Куды же нам теперича-то? Кака така скарлатина? По что у других, Эван, нету-ти? Хозяин семейства под ударами матросских кулаков остервенело пробивался к Мышецкому. Бухнулся перед ним в раскорячку, смотрел снизу так, что разрывалось сердце от жалости. «Ваш скорость, смилуйтесь, мы же читинские, от самого Курску путь держим. Не сумлевайтесь, я девку-то уж подправлю». «Или уж так и пропадать нам?» «Не могу, братец», — отстранялся Мышецкий. «Что поделаешь, я же не врач. А если помрет в дороге?» «И пущай сдохнет», — сатанил от горя мужик. «Я ее хворобу здесь и придушу. Только пустите. Податься-то боли нам некуда. Погибаем!» Подходили матросы. Брали мужика за шиворот и, ни слова не говоря, выкидывали его на пристань. И подбирал мужик свое помятое барахлишко, мрачно матерился и плакал. Но вот матрос отбил последнюю костяшку и заорал, выпучивая глаза, словно баржа тонула под ним. «Закрой трюмы! Дали мостов нету! Другие жди!» Силком вышибли из-под ног людей сходни и сразу отплыли на середину реки. Только из трюмной ямы еще долго надрывался чей-то пронзительный голос. «Банька, где ты, родимый? Ванюшка!» А на берегу с мешком на плечах метался мужик. «Здесь, а? Куды твою мать? Стой, халява! Это что же выходит? Меня-то главного и не взяли! Дуняшка, здесь я, здесь я! Останови машину!» И смех, и горе. Сергей Яковлевич велел подобрать мужика на баржу, а сам съехал на берег. Вернулся он в контору, потрясенный и взмокший от пота. Увиденное превзошло все его ожидания. Он так и сказал об этом. «Ну-с, Иван Степанович, за подобное можно вешать». Тут же оказался и Николопов, который не отказал себе в удовольствие съязвить. «Кого прикажете повесить первым?» — спросил он. «Этого я не знаю, но люди...» «Понургово стадо!» — снова клином вошел в разговор и Николопов. «Разве же это люди?» К осени это стадо двинется обратно, уже побывав на тех местах, к которым оно сейчас так стремится. Кобзев смотрел на реку, невкусно жевал бутерброд и не вмешивался в разговор. Сергей Яковлевич дольше обычного протирал стеклышки пенсне. Следовало бы ответить этому взорвавшемуся эсеру похлеще, но он решил сдержать себя. «Знаете, господин Яниколопов, иногда я удивляюсь вам. Мои взгляды на русский народ, хотя и не осмеливаюсь я причислить себя к революционерам, все-таки выше и чище ваших. И вы не должны позволять себе сравнивать этих несчастных с понурговым стадом». Ответ Яниколопова прозвучал несколько неожиданно. «А я, — сказал он спокойно, — совсем не считаю, что нашему народу нужна революция. Дайте ему только набить брюхо кашей, и он будет доволен любой властью». Мышецкий пожал плечами. «Тем более непонятно. С такими-то взглядами как же вас угораздило попасть в мою губернию на правах ссыльного и поднадзорного? Революция нужна только для остро мыслящих», — огрызнулся Яниколопов. «Только эта категория людей способна оценить в полной мере сладостное состояние внутреннего раскрепощения». Сергей Яковлевич наконец-то кончил протирать пенсне. «Тогда, простите, зачем же устраивать эту кутерьму? Для кучки мыслящих? А куда же мужик?» «А мужику, — весело ответил Яниколопов, — мы насильно вспрыснем в задницу прививку свободолюбия и демократии. Мы, социалисты-революционеры, знаем секрет одной вакцины». Кобзев завернул в газету остатки недоеденного бутерброда. «И держите в тайне?» — вдруг усмехнулся он. «Нет», — резко повернулся к нему Яниколопов. «Почему же в тайне? Земля и воля. Вот магические слова, способные перевернуть Россию». Сергей Яковлевич не спеша натянул перчатки. Отогнутым за плечо большим пальцем он указал на реку, где качалась вправленная в синеву баржа с переселенцами. «Вот эти люди, — произнес он, — знают лучше вас, чего они хотят. И я, господин Яниколопов, отказываю вам в своем уважении». «Впрочем, — нахмурился Яниколопов, но Мышецкий не дал ему договорить. «Впрочем, — досказал он, — вы и не нуждаетесь в моем уважении. Ведь ваша специальность как раз губернаторы».